Так вот, комбинезончик вместе с кожей сантиметров на 5 вглубь хряк, а потом с двух сторон подняли, дернули, стряхнули и, блетай, родимый собственной шкуры голышом. «Фу, что за гадости ты говоришь? Слушать невозможно!» — возмутилась стройненькая и тоненькая. «Чего был, то и говорил. Я их, что ли, обдирала? Ты чего на меня бочку катишь, стервозина? Слушай, не возникай. Вот так вот всех и обошли. А нас-то была кут, мы идем. Страшно. Наступить некуда. Повсюду освежеванные дрыгаются, дергаются. Какие и ползают. Живые. Не сразу вырубались. А эти твари прям по ним когтищами. Запросто у них, видать, такое дело обычное, не привыкать. Меня еще раза три вырубало. Только у этих ящериц не забалуешь, сами знаете. Только чего коготь под задницу или еще куда. И аля-улю. Только попрыгивай себе. По колено в кровище меж тел ободранных. Ох, не приведи Господь. А потом за баб взялись, какие поплошь да постарше головешку на бок. Так-то вот. А тебе тут не нравится, видишь ли, цаца какая. Иван подошел почти вплотную. Его отделяли от женщин 3-4 метра. Он выбрал очень удобную позицию за свисающей с дерева ветвью, покрытой густейшей листвой. Он полностью был уверен, что его не заметят. Женщины были ухожены и хороши. Видно, их холили и лелеяли в этом садике. И какие бы оттенки ни имела их кожа, кожа эта была гладкой, упругой, чистой, чуть поблескивающей, что говорило и о отменном питании, и о достатке витаминов, и, возможно, о массажах, душах и прочем, прочем. Блестящие пышные волосы, у одной из сине-черной, у другой белокурой, у третьей русые с пепельным налетом, говорили о том же. Что же касалось их фигур, то у Ивана просто дух захватывал, он готов был стоять здесь до полного изнеможения и любоваться этими волнительными полными бедрами, стройными и сильными ногами, гибкими талиями, высокими и налитыми грудями, чуть покачивающимися при каждом движении. Он уже позабыл, где находится, позабыл про опасности и тревоги. Он был с ними, он ничего не видел, кроме них. Чувство одиночества сразу пропало, исчезло, улетучилось. Он вглядывался в их живые ясные глаза, в открытые прекрасные лица, упивался их голосами, иногда и грубыми, резкими, но не менее влекущими от того, и он не обращал внимания на ожерелье из жемчуга. Да и откуда здесь мог взяться этот самый жемчуг? Он не видел алмазных нитей на их шеях, в волосах, не замечал тоненьких витых браслетиков, поблескивающих на запястьях и лодыжках. Ничего из всех этих и многих других украшений он просто не видел. Точнее, видел, конечно же, но не в отдельности. Не сами по себе они воспринимались им, а лишь как вполне естественное продолжение этих тел, рук, ног, как органичная часть кожи. Да, после всех передряг картина была отрадная. И все-таки Иван сразу выделил одну, ту, что имела чуть охрипший голос, и пепельно-русые волосы, ту, что вспомнила о 70-м годе их столетия. Она была необыкновенна, она была сказочно хороша, и не той картиночной, журнальной смазливости, что считается эталоном и нравится всем без исключения, а обаянием, женственностью, даже какой-то нескладностью, проглядывавшей в движениях. Иван внимательно слушал смуглянку, а смотрел на другую. И потому все у него мешалось в голове, все плыло перед глазами. Он даже не удивился, что не первым из землян оказался в этой самой непонятной системе. «И до вас тут сидели строптивые бабенки», — тянула свое смуглянка. «Все возникали по каждому поводу». То им не то, это не то, а толку тра-та-та-та. Повозникают, повозникают и ломаются, а как созреют, видать, так и уводят. Вон, Марту уже увели при вас, так? Чего ж тебя не трогают тогда, а? Ты ведь все сроки пересидела, в перестарках уже ходишь? Ехидно попросила беленькая. Смуглянка бросила в нее каким-то круглым желтым плодом, но промахнулась, надула губки. «Сама ты, дура старая!» – пропасила она после некоторой заминки. «Меня на десерт берегут!» И они все втроем рассмеялись. Иван тоже не смог сдержать улыбки, хотя в словах смугляночки был резон. Она вполне годилась на десерт. «О, нет, вы только поглядите!» Смуглянка снова махнула рукой, указывая на кого-то. И эта жирная ящерица хохочет. Нет, я не выдержу этого. Иван встрепенулся. Он и не подозревал о присутствии здесь еще кого-то. Он сразу же опустился на траву, переполз к стволу соседнего деревца, всего на 1,5 метра, осторожно встал, высунул голову и обомлел. И как он мог так опростоволоситься? Еще бы немного, и он уткнулся носом в спину негуманоиду, точно такому же, как те, что встречали его возле коллапсара. Негуманоид сидел спиной к Ивану, опираясь на беленький резной заборчик, забросив на него чешуйчатую длинную руку с морщинистыми пальцами, унизанными перстнями, кольцами. Он лениво шевелил пальцами, словно перебирая что-то невидимое, и отблески поигрывали на матово-черных когтях. Был негуманоид спокоен и вял. Лишь со второго взгляда Иван понял, что он немного отличался от тех бравых ребят, что разодрали его капсулу, будто консервную банку. Те были крепкие, подтянутые, несмотря на врожденную корявость, а этот растекся по сиденьицу жирной задницей, обтянутой сереньким комбинезоном. Бока у него свисали по обе стороны от ремня, затылок был гол и шишкаст, лишь чешуйчатые темные пластины, будто завязь шлема, ложились на спину. Но и из-за них были видны обрюзгшие, висящие явно ниже подбородка, щеки брыла, усеянные бородавками и седыми толстыми волосками. Негуманоид был стар и мерзок. Судя по всему, его не интересовали женские прелести, да, наверное, и женщины, как таковые, его тоже совершенно не интересовали. И могли ли вообще эти ящерицы хоть как-то реагировать на земных женщин? Может, у них были свои понятия о привлекательности, красоте? Иван не стал ломать голову. Он вдруг пожалел, что так бездарно использовал парализатор. Сейчас бы эта штуковина, ох, как пригодилась. Лезть в поезд за усыпителями одноразовыми не хотелось. Иван спрятался за ствол.